«Меня зовут Денис», — представился гость. «И я знаю некоторых пацанов из советской сборной. Если не верите, можете поспрашивать. А одет я не по-нашему, потому что живу здесь, в ГДР, и выступаю за местную сборную. Родители уехали, понимаешь, и меня с собой, естественно, взяли. Ну вот я здесь и...» «Понятно», — кивнул Тамерлан. «Ну а от нас-то ты чего хочешь? Ты же ведь явно не погоду обсудить к нам присел». «Да, а этот Тамерлан парень-то не глупый», — подумалось мне. «Во всяком случае, в наблюдательности и сообразительности ему точно не откажешь». «Это ты верно заметил», — Денис вроде бы засмеялся, но это получилось у него как-то нарочито и неестественно, как будто он изо всех сил пытался нам понравиться и сойти за своего. «В общем, пацаны, хочу вам предложить одно дело». «Какое еще дело?» — насторожился Славик. «Интересное». Денис многозначительно поднял палец вверх. «И выгодное, кстати. Короче, подзаработать хотите? Ты что нам, работу хочешь предложить?» Внезапно улыбнулся Колганов, сраженный неожиданностью такого предложения, да еще и в спортивной столовой. «Ну это как посмотреть?» — хитро усмехнулся в ответ Денис. «Не то чтобы работу, трудовой книжки, конечно, я вам не заведу, да и заработок, если быть точным, в общем, вы скорее крупно сэкономите. Но, как говорят специалисты в области финансов, сэкономленные деньги – это заработанные деньги. Так что можно сказать, что и заработаете». «Ишь, какой умный», – заметил Тамерлан. «Как будто сам не боксер, а банкир какой-нибудь. Ты теневой делец, что ли? Миллионами тут ворочаешь? Да ну что ты!» – замахал руками Денис. «Что за странные представления? Ну, честное слово, ты еще картинки с буржуями, стоящими ногой на мешке с долларами, вспомни. У меня все проще. Хочешь жить, умей вертеться, знаете такую пословицу? А хорошо жить хочет каждый. И я ни за что не поверю, что вам тоже не хочется, ну хотя бы иметь красивую одежду, чтоб девчонки головы сворачивали. Вид нашего нового знакомого, как, наверное, сказали бы в следующем веке, излучал ауру успешности и обеспеченности. К тому же он знал, на что делать упор, какой подросток откажется, чтобы на него засматривались девчонки. Разумеется, это не могло не произвести впечатление на советских подростков. И хотя было понятно, что речь идет о чем-то не вполне легальном, ну или, во всяком случае, о том, что точно не стоит афишировать, соблазн одеться также все-таки перевесил. «Ну, допустим», помедлив и окинув взглядом всех нас, протянул Тамерлан. «Тогда смотрите», Денис перешел на совсем уж тихий тон и нагнулся к нам, чтобы его предложение никто, кроме нас, не смог услышать. «Есть вариант перекупить разного барахлишка за недорого. Шматье фирменное, хорошее. Вы как вообще, ну мы», протянул Славик Колганов. «Что ну мы?» — с улыбкой переспросил Денис. «Ты не уверен, хочешь ли ходить в хороших шмотках?» «Не знаю», признался Славик. «Вообще хочу, конечно. Но как-то все это, знаешь ли, как?» Денис выгнул брови с таким удивленным видом, как будто он предлагал лекарство заболевшему человеку, а тот сомневался, хочет он лечиться или нет. «Ну а вдруг нас тренер поймает за этим делом?» — засомневался Колганов. «Или не поймает, а в вещах эти шмотки найдет. И что тогда? А у вас что, ежедневный обыск, что ли?» — внезапно развеселился Денис. «Вот прям вечерняя поверка, становись, сумки наизнанку по очереди». «Да ну нет, конечно», — смутился Славик. «Ну а раз нет, так чего ты тогда боишься-то?» Денис продолжал сохранять удивленное лицо, как бы не понимая, как можно не хотеть совершенно естественных и очевидных вещей. «Слушай, да кончай ты пререкаться», — вмешался один из боксеров, обращаясь к Славику. «Денис хорошее дело предлагает. Когда еще такая возможность будет хороших тряпок прикупить?» «Вот именно», — поддакнул Денис, подняв указательный палец вверх. «Учтите, что в Союзе те же самые товары встанут вам в несколько раз дороже. Да еще нужно будет найти надежного человека, чтобы самому во что-нибудь не вляпаться. Да и то не факт, что обойдется, даже с надежным. А здесь я предлагаю стопроцентный вариант. Выгодно, быстро, безопасно. Ну, чего вы сомневаетесь-то?» Конечно, эти сомнения имели под собой рациональные основания. Советскому гражданину в те времена попасться на подпольной покупке или продаже импортных товаров могло означать, что перечеркнута не только вся его профессиональная карьера, но, вполне возможно, и жизнь, потому что получить за такие деяния тюремный срок было как нечего делать. Но западные спортсмены в своей фирменной одежде выглядели настолько эффектно, да и Денис от них, можно сказать, в этом нисколько не отставал, а желание покрасоваться перед восторженными сверстницами было настолько велико, что все эти сомнения Славика Колганова были скорее формальностями. Что-то вроде правила этикета, смысл которого давно уже все позабыли, но соблюдать его в приличном обществе все-таки надо. Тамерлан обвел всех глазами и, не увидев ни от кого явного несогласия, произнес, обращаясь к Денису: «Мы согласны, что нужно делать». Глава 4. Сразу после обеда Денис пригласил нас к себе в номер, где мы и должны были познакомиться с ассортиментом его товара. И здесь нас ждал еще один сюрприз. Оказалось, что в номер к нему пришел немецкий друг, который, однако, неплохо говорил по-русски. У меня, по правде сказать, сразу зародилось ощущение, что что-то здесь не так. Конечно, немец, живущий в ГДР и уж тем более общающийся с советским боксером, вполне мог выучить русский язык, но слишком уж скользким казался этот Денис. Даже не столько он сам, сколько вся ситуация в целом. Хотя, мелькнуло у меня в голове, я вот почему-то совсем не удивлюсь, если вдруг окажется, что этот Денис вовсе никакой не боксер. «Ребята», — по-деловому произнес Денис, когда мы переступили порог его номера и закрыли за собой дверь, — «это Улих, мой партнер. Мне сразу вспомнилась реклама из не очень далекого будущего. Я не халявщик, Леня, я партнер». Мы вежливо кивнули в знак приветствия. Улих сделал то же самое. Улих, — обратился к нему Денис, — «ребята хотят посмотреть шмотки. Покажи им наш ассортимент». «Лексикон-то какой», — снова подумал я. «Ассортимент. Явно паренек занимается этими продажами давно и плотно». Партнер Дениса снова кивнул и достал откуда-то огромную сумку, доверху набитую вещами. Быстро, но при этом ловко и аккуратно, как это делают на рынке опытные продавцы, Улих разложил на кровати товар, и тут я увидел, как глаза у советских боксеров становятся едва ли не больше их же кулаков. И, надо сказать, было отчего. Среди предлагаемых к покупке вещей были спортивные костюмы самых разных фирм, в том числе «Предел мечтаний», настоящий, фирменный «Адидас». Впрочем, другого тогда мы и не знали, времена дешевых азиатских подделок под дорогие бренды наступит все-таки чуть позже. А пока мы, гости из СССР, молча глазели на фирменные вещи и сглатывали слюну, впервые в жизни видя прямо перед собой то, что до этого удавалось разглядеть лишь на полуразмытых фотографиях. «Слушай, а где ты все это добро раздобыл?» — спросил я у немца, чтобы как-то заполнить затянувшуюся паузу и заодно прощупать нашего нового знакомого. «Адидас? Конечно, Адидасом, но влипать в подозрительные компании мне тоже не хотелось. Да у меня мать здесь в магазине работает», — невозмутимо пожал плечами Улих. «Вот я у нее на складе и беру. Помогаю, так сказать, с реализацией». Я внимательно посмотрел на него. Вроде бы на совсем уж откровенное вранье похоже не было. Кто его знает, может, и действительно мать в магазине. «И как ты предлагаешь с тобой расплачиваться?» — спросил я Улиха. «Советские рубли здесь, я так подозреваю, не в ходу». «Не в ходу», — улыбнулся Улих. «Поэтому я предлагаю вам заодно и поменять ваши советские рубли на марки». Все-таки предчувствие меня не обмануло. Если человек не просто перепродает одежду, но еще и занимается обменом валюты вне банковских отделений и обменников, значит, здесь точно как минимум серая схема, а то и полностью черная. Надо бы вести себя с этими предпринимателями поосторожнее. «И по какому же курсу?» — поинтересовался я. «Да очень простой курс», — все с той же невозмутимостью ответил мне Улих и с улыбкой добавил: «1 рубль, 1 марка. Согласись, так удобнее считать». «Да, ага», — кивнул я, — «удобнее некуда просто. Из прошлой жизни я помнил настоящий курс немецкой марки. Поскольку курс валюты, как и остальные цены, в Советском Союзе был величиной постоянной, то все, что касается этих цифр, запоминалось крепко и надолго. Поэтому я прекрасно помнил, что 1 рубль стоил ровно 2,47 немецких марок». Таким образом, хитромудрый Улих выгадывал на своем обмене разницу примерно в 2,5 раза. «Да, нехилый бизнес организовали здесь наши ребятки», — подумал я. «Улих этот небось за пару лет такой торговли на свой собственный легальный магазин заработать может, а может и уже заработал, для отвода глаз, а основной доход продолжает грести здесь. Ну что?» — повернулся я к остальным ребятам. Все-таки предложение адресовывалось не только мне одному. «Что думаете, пацаны?» «Ну что?» — пожал плечами Славик. «Надо брать, я считаю. Я не знаю, правда, насколько тут цены». «Да дороговато, конечно, для нас-то», — перебил его Тамерлан. Хотя для них это наверняка дешево, но у нас цены другие. Просто ты подумай, где ты еще такие вещи сможешь купить. А у фарцовщиков они будут стоить раза в три дороже. А так мы сейчас приоденемся и домой приедем уже как фермачи. Слушайте, снова подал голос Славик и нерешительно почесал в затылке. А может, раз такое дело, купим побольше этих самых немецких марок, а чего, привезем домой, там продадим, еще и денег заработаем. Ну а часть себе оставим как сувенир. Представьте только, к вам гости приходят, а вы заграничные деньги показываете. Фермачи. Ой, Славик, святая наивность. Он, видимо, искренне верил, что такими престижными покупками можно хвалиться перед всеми направо и налево. Я-то, в отличие от него, хорошо помнил, чем грозят такие сувениры в чемодане. Валюта, таможня. Перед глазами тут же поплыли воспоминания. Вот я собираю чемодан в гостиничном номере, вот я прохожу таможенный контроль на границе, а вот у меня невесть откуда обнаруживается незадекларированная иностранная валюта и в результате мне оказывается закрыт путь на престижные международные соревнования. И лишь чуть позже до меня дойдет, что за все это время доступ к моему чемодану имели только я и мой ближайший дружбан, с которым мы жили в одном номере, и который многие годы спустя захочет вышвырнуть меня из моего спортивного зала, а когда ему не удастся этого сделать легально, своими руками отправит меня на тот свет, то есть, получается, сюда-обратно. Я встряхнул головой и вернулся в реальность, где перевозбужденный открывающимися коммерческими перспективами Славик Колганов продолжал уговаривать нас купить валюту и привезти ее в Советский Союз. Да вы же поймите, пацаны, возбужденно повторял он, это же, считай, заработок на пустом месте. Нам ничего и делать-то особенного не придется. Просто здесь возьмем, а там сдадим, вот и все. Слава, мягко предупредил его я, а ты знаешь, что за контрабанду валюты предусмотрена ответственность. Ты понимаешь, проще говоря, что за эти вот марки мы все можем сесть, причем надолго, и будет нам вместо боксерского ринга в лучшем случае лагерная самодеятельность. «Ой, да хватит тебе», — отмахнулся Славик, — «что ты бурчишь, как старый дед? Ты сам подумай, мы спортсмены, едем с чемпионата, может, даже кто-то из нас и чемпионом станет, кому надо нас досматривать, да нас на руках носить будут, как только мы там появимся». «Ну да», — подхватил я, — «или даже на машинах возить, таких, знаешь, с синей мигалочкой на крыше». «Скажешь тоже», — фыркнул Тамерлан. «Где ты тут преступников-то нашел?» «Я и не искал», — спокойно ответил я. «Я просто говорю, что везти в Союз валюту, немного, как бы тебе объяснить, незаконно. И вряд ли ребята в синей форме согласятся войти в положение или сделать исключение только потому, что мы боксеры. Или никто из вас никогда в жизни не слышал про контрабандистов. Каких еще контрабандистов?» — беспечно махнул рукой Славик. «Ты бриллиантовую руку, что ли, пересмотрел?» «Самых обычных контрабандистов, которые валюту нелегально возят», — терпеливо объяснил я, «и которые совсем не похожи на Папанова с Мироновым». «Ну так они мешками да чемоданами возят-то», — возразил белорус. «Мы же не собираемся миллионы везти, да нам и ни на что их брать, прямо скажем. Так, немного, для себя и небольшого приработка. И потом, это же не кирпичи какие-нибудь. Несколько бумажек рассовать по разным местам, никто даже не заметит. Главное, самому потом не забыть, куда засунул, вот где настоящая проблема. Чего ты панику-то поднимаешь? Объяснять ему, чего я, было бессмысленно. Я помнил по себе подростковый оптимизм, когда для тебя не существует никаких препятствий, а те, что есть, кажутся незначительными, это такая штука, которая с возрастом проходит сама. А пока что отговаривать людей, которые воспринимают серьезное по тогдашним законам преступление как интересное приключение, было занятием неблагодарным. Хотя, кажется, какие-то зерна сомнения в некоторых боксеров мне заронить все-таки удалось. «Слушай, а может, Мишка прав?» — нерешительно спросил один из пацанов, переводя взгляд со шмоток на Славика и обратно. «Как-то не хотелось бы из самолета и сразу в ментовку попадать, а потом еще за решетку. Во, еще один паникер», — рассмеялся Славик. «Ребята, вы чего, всерьез себя какими-то криминальными королями возомнили? Думаете, за вами охотятся спецслужбы всех стран мира? Мы просто немного подзаработаем, и все. С этого все и начинается», — справедливо заметил я. «Криминальных королей как раз поймать намного сложнее, на то они и короли». «Да брось ты, что ли», — снова махнул рукой Славка. Честное слово, детективов тебе лучше поменьше смотреть и читать. Ребята, так что вы решили? Наконец спросил Улих. Сколько валюты покупать будете? Вы как хотите, а я нисколько, решительно отрезал я. После таких предложений, а особенно с учетом беспечного настроения парней, вся эта затея со шмотками и марками стала мне казаться уже не просто сомнительной. Образно выражаясь, я явственно почувствовал запах больших неприятностей. А, хорошо помня аналогичный опыт из прошлой жизни, я тем более не хотел ничем рисковать. Пусть уж лучше я еще с десяток лет обойдусь без костюма Adidas, который потом все равно завезут в наши же магазины. Зато никто и ничто мне не помешает попасть на дальнейшие соревнования, и главное, на Олимпиаду. Эта цель будет поглавнее, чем фирменные шмотки. И так-то еще неизвестно, что меня ждет впереди, а уж самому себе организовывать неприятности, и вовсе глупо. Хозяин, барин, пожал плечами Денис и, потеряв ко мне интерес, обратился к остальным пацанам. А вы что решили? Пацаны, в азарте перебивая друг друга, начали прикидывать, кому на что хватит его сбережений. Все взяли сюда какую-то разрешенную сумму, к тому же получали суточные, однако эти деньги были не сказать чтобы очень большими, а на обмене валюты терялась еще немаленькая их часть. Поэтому каждому хотелось закупиться наиболее выгодно, а некоторым, как впоследствии выяснилось, все-таки удалось прикарманить себе и какое-то количество немецких марок. Смотрите, пацаны, я что вам предложить хочу, снова заговорил Денис, предварительно переглянувшись с Улихом. Вот вы приедете в Советский Союз все такие модные, нарядные, встретите друзей, они вам завидовать начнут. О, это да, мечтательно прикрыл глаза Славик. Саник, мой сосед, тоже боксом занимается, у него все стены в фотографиях боксеров, он спит и видит, как хорошую форму себе купить, а тут я в Адидасе, ваят, одобрительно протянул Денис. А ведь вы можете и своих друзей осчастливить, и самим заработать еще немножко, и будете щеголять в новых костюмах вместе со своими друзьями, и к тому же еще в финансовом плюсе. Как вам такая перспектива? А, в плюсе, это как? Наморщил лоб Тамерлан. Я же говорю, заработаете, нетерпеливо объяснил Денис. А, расслабленно улыбнулся Тамерлан. Заработаем, это хорошо. А каким образом? Энда, все-таки не случайно из всех боксеров именно ты закусился с англичанами, подумал про себя я. В общем, обратился Денис уже ко всем. Все же здесь свои, да, поэтому буду говорить прямо. Я предлагаю вам купить еще какое-то количество шмоток на продажу. Продадите своим друзьям, сколько-то накинете, считайте, вам премия будет за доставку. Это чего же, мы, получается, фарцовщиками станем? С сомнением проговорил тот боксер, который отнесся со скепсисом к покупке валюты. Почему же фарцовщиками? Денис изобразил на лице удивление. Вы как были боксерами, так и останетесь, никто вас не заставляет менять род деятельности. Просто поможете своим же друзьям, ну и, как я уже сказал, получите за это как бы премию, вот и все. А они у нас купят с наценкой-то, наморщил лоб Славик, да и без наценки, честно говоря, тоже. А почему нет, удивился Улих, да мало ли, протянул Славик, начнутся еще вопросы, как, мол, почему, откуда, еще коммерсантом обзывать начнут, поверь мне, широко улыбнулся Денис, когда твой Саша, или как там твоего соседа зовут, увидит то, что ты ему предложишь, он вообще обо всем на свете забудет. Ну вот скажи, будет ли у него в ближайшее время другая возможность приобрести хорошую спортивную одежду? Может быть, он сам сюда через полгода приедет? Тогда нет вопросов. Это вряд ли, признал Славик. Ну вот, продолжил Денис. Значит, ты, его единственный шанс при этой жизни воплотить свою мечту в реальность. И ты считаешь, что вместо того, чтобы отхватить эту мечту у тебя с руками и ногами и благодарить тебя изо всех сил, он начнет тебя обзывать и отказываться. Ты сейчас серьезно? Да, надо признать, что обрабатывать клиентов Денис умел. Он очень точно выявлял самые больные точки собеседника и давил именно на них. В 21 веке это называли бы закрывать боль клиента. Впрочем, термины могут меняться, но основными принципами продаж профессионалы владели во все времена. Другое дело, что не все употребляли это свое умение во благо. Да, что-то я... Славик смущенно почесал затылок. «Пожалуй, ты прав. Надо будет Сашку обрадовать. Вон ту футболку я точно для него куплю. Он за нее все, что угодно отдаст. И сейчас еще что-нибудь посмотрю». С этими словами он полез в карман и извлек оттуда небольшую пачку купюр. «Я, наверное, тоже что-нибудь возьму сверху», — задумчиво протянул Тамерлан. «Вот эта куртка, например, брату хорошо бы подошла. Сколько она стоит? И мне такую же куртку», — воскликнул Славик, увидев, как Тамерлан разглядывает вещь. «У вас же по несколько штук каждого варианта?» «Да», — в комнате поднялся оживленный гул. Боксеры начали спорить, что лучше пойдет на родине, куртки или футболки, комплекты формы целиком или шорты отдельно. При этом пацаны обнаружили неожиданное знание рыночной конъюнктуры в те времена, когда в Советском Союзе даже слов-то таких никто не слышал. Если не знать, что это были боксеры, со стороны вполне можно было подумать, что в номере собрались челноки, приехавшие за очередной партией товара. Хотя, с другой стороны, это было вполне объяснимо, ведь речь шла о вещах, которыми они практически ежедневно пользовались сами. И кому, как не спортсменам, знать тонкости выбора спортивной одежды? Я же своего решения не изменил. Ни одежды, ни тем более валюты приобретать я не собирался, и вообще мне не хотелось иметь с этим Денисом никаких дел. Все-таки он был каким-то мутным персонажем. Нет, конечно, понятно, что все, кто так или иначе имеет отношение к нелегальной перепродаже каких бы то ни было товаров, не совсем ангелочки с крылышками. Но даже мошенники бывают такими обаятельными, что им хочется верить вопреки всем разумным доводам. А этот Денис, ну, в одном он, по крайней мере, точно не соврал. Судя по всему, он действительно был боксером. А в остальном, в результате я оказался единственным, кто вышел из номера Дениса налегке. Остальные тащили с собой по одной, а то и по две сумки, в которых находились вожделенные импортные вещи. Честно говоря, я еще ни разу не видел, чтобы у них так сильно горели глаза. Видимо, пацанам представлялась блестяще провернутая операция по перепродаже фирменных шмоток и новый уровень благосостояния. «Ну что, я считаю, это мы удачно зашли», — с важным видом заметил Славик Колганов, перекладывая свой баул из одной руки в другую. «В такой форме и на тренировке будет приятнее ходить, а уж когда мы лишнее шматье толкнем, пацаны на нас вообще по-другому смотреть будут». «Да, это нам прямо повезло», — поддакнул ему Тамерлан. «Эх, чувствую я, новая жизнь у нас теперь начинается. Быстро же ты, Славик, переменился», — посмеялся я про себя. «От смущения до важности, один шаг». Впрочем, новая жизнь не замедлила проявить себя уже на подходе к нашим номерам. В коридоре нас облепили остальные пацаны. «Вы куда пропали-то?» — наперебой загалдели они. «Вас тут уже все потеряли», — говорят. «Как с обеда вышли, так и не видел их никто. Хотели уже по городу ехать искать. А у нас тут небольшое дельце было», — небрежно заметил Тамерлан, покачивая в руке сумкой. «По делу мы отлучались, понятно? Ой, а что это у вас в сумках-то?» Не успокаивались пацаны. «Вы чего, досрочно в Союз возвращаетесь? Почему с сумками, как на вокзале?» «Ха!» — хвастливо воскликнул Славик. «Не, ребята, вернемся мы вместе со всеми, но не с пустыми руками. С собой у нас теперь будет кое-что, зачем некоторые изо всех сил гоняются, а нам оно уже перепало. Чемпионский кубок, что ли?» — съязвил кто-то. «И у каждого, кубки у нас еще впереди», — самоуверенно заявил Тамерлан. «Но то, что в сумках, точно не хуже. Пошли к нам в номер», — добавил Славик, — «все вам покажем». В номере ребят повторилась ситуация, которую я уже наблюдал полчаса назад у Дениса. Только на этот раз уже довольные советские боксеры со знанием дела выкладывали на кровати красивые фирменные вещи и довольно наблюдали за реакцией своих приятелей. А один из боксеров встал на шухере у двери, чтобы подать сигнал, если вдруг к нам захочет заглянуть кто-нибудь из тренеров. Впрочем, и он тоже больше заглядывался на невиданные шмотки, чем на дверь. На несколько минут в комнате воцарилось восхищенное молчание. «Ох, вот это да!» — выдавил наконец из себя один из боксеров. «Это где же вы взяли такую красотищу-то? А места надо знать», — гордо произнес Тамерлан. «Дорого небось», — проговорил еще один боксер. «Как любая хорошая вещь, это стоит своих денег». Тамерлан, кажется, окончательно вжился в роль зажиточного и предприимчивого человека и теперь своими речами напоминал каких-нибудь бизнес-коучей из будущего. Как говорилось в одном анекдоте, «Походи по базару, может, дешевле найдешь». «Да вы, небось, все свои деньги на это испустили», отходя от шока, добавил первый боксер. «Ну, знаешь», поморщился Тамерлан, «деньги у нас еще будут, а так мы, по крайней мере, потратили их не на ерунду какую-нибудь, а на действительно стоящие вещи. А можно примерить? Не смело попросил второй боксер. Только если аккуратно, милостиво разрешил Тамерлан, не отводя глаз от своих покупок. Вещь дорогая, сам понимаешь. Если что, не расплатишься. Да я осторожно, пообещал боксер и накинул на себя фирменную куртку, прикасаясь к ней так бережно, как будто она могла рассыпаться в труху от одного только прикосновения. Ух ты, здорово, вот это да. Ну, как ощущение, поинтересовался я. Впечатляет, да не то слово, восхищенно воскликнул боксер. Даже, знаешь, как будто бы к телу по-другому прилегает. Ткань у них, наверное, другая или что там, не знаю. Да, вот это действительно вещь, проговорил его товарищ, примеряя на себя заграничную футболку. А какая яркая, ух, мне бы такую купить, я бы ее носил, не снимая. Ну, может, когда-нибудь и купишь, загадочно произнес Славик. Да где, грустно протянул боксер, это вам повезло, вы готовились, наверное, а у меня сейчас и денег-то хватит разве что на обед. Так, может быть, кто-нибудь в Союзе будет продавать, Славик продолжал разогревать клиента. Разве что в следующий раз, мечтательно прикрыл глаза боксер. Я надеюсь, все-таки мы не в последний раз участвуем в международных соревнованиях за границей. Вот надо будет и подготовиться к следующему разу. Расскажешь, где и как искать такие вещи? С надеждой спросил он у Славика. Так, может, я тебе даже и помогу. С хитрым прищуром посмотрел на него Колганов. Вообще, не отчаивайся. Кто его знает, как жизнь может повернуться? Ничего невозможного нет. Понабрался у Дениса предпринимательских замашек, усмехнулся я про себя. Прогрев аудитории, упоминание как бы невзначай, потом вернемся домой, через недельку-другую подкатит, мол, хочешь прикупить то, что тебе понравилось, и цену втрое больше выставит. А разговоров-то было, неужели мы станем фарцовщиками? Что, Михаил, жалеешь небось? Заговорщицки подмигнул мне Тамерлан, приняв мои размышления за сожаление. Все с обновками, а ты в какие-то свои придумки уперся. Теперь стоишь и завидуешь. Да, чему мне завидовать? Пожал я плечами. Вещи хорошие, никто не спорит. Но вести все это вместе с валютой в Союз рискованно, вот и все. А то смотри, ухмыльнулся Тамерлан. Еще не поздно, можешь добежать до Дениса и тоже себе что-нибудь взять. Не, улыбнулся я в ответ. Я как-нибудь потом. Ну как знаешь, ответил казах. Дело-то хозяйское. Только потом не обижайся, если все девчонки к нам уйдут, а тебе ничего не достанется. Не обижусь, пообещал я. Не буду же я ему на полном серьезе рассказывать, что через десяток лет таким шмотьем будут забиты все рынки и магазины. А девки, которые любят за заграничные шмотки, при первой же возможности сбегут к тем, у кого их больше. Эй, ребята, раздался голос боксера, стоявшего на стреме у двери. Атас, Семеныч сюда бежит. Какой еще Семеныч? Не понял Тамерлан. Это наш тренер, вмешался я. Быстро все шмотки по сумкам. Вот еще новости. По расписанию у нас сейчас никаких общих сборов быть не должно. Если Семеныч бежит, да еще без предупреждения, значит, случилось что-то экстраординарное. Только вот что, пацаны едва-едва успели скинуть с себя заграничные куртки и запихать их вместе с сумками под кровать, как в дверях показался запыхавшийся от бега Григорий Семенович. «Вы это?» – начал он, бегло осматривая комнату, как будто что-то выискивая. «Вы чего еще натворили здесь?» – мы недоуменно переглянулись. «А что мы натворили?» – непонимающе спросил Тамерлан. «Вот это я вас спрашиваю, что?» – закричал Григорий Семенович. «Вам мало приключений, еще захотелось? Хотите, чтобы нас всех вытурили отсюда еще до того, как чемпионат начнется?» «Григорий Семенович», как можно более спокойным голосом произнес я, «вы расскажите толком, что случилось-то, с чего вы вообще взяли, что кто-то из нас что-то натворил?» «А с того», — огрызнулся Семеныч, «он всегда был добродушным и отходчивым мужиком, и чтобы довести его до такой степени раздражения и даже злобы, нужно было очень сильно постараться. Сюда полиция приехала». Глава 5. Мы впали в состояние шока. Особенно перепугались те ребята, которые покупали вещи с рук, все-таки нутром все они чувствовали, что дело это не совсем безопасное и легальное. При этом надеяться на заступничество тренеров было наивно. Здесь, в другой стране, у них не было и не могло быть никаких знакомых, которые могли бы помочь решить подобную проблему. А значит, если уж вляпался, значит, вляпался, никто тебя вытаскивать не будет. Решай все свои проблемы самостоятельно. Вы чего натворили? «Паршивцы», — повторил Григорий Семенович, пытаясь отдышаться и одновременно переходя на возмущенный крик. «Вас для чего сюда привезли? Чтобы вы по местным тюрьмам расселись, что ли? Вы кем хотите быть, в конце концов, спортсменами или уголовниками? Или решили совместить?» «Да что случилось-то, Григорий Семенович?» Осторожно повторил я вопрос. «Кто что натворил?» «Параллельно я пытался прикрыть собой тех ребят, которые не успели запихать свои немецкие шмотки под кровать. Но, судя по всему, получалось у меня это не очень. Что случилось? Ты меня еще спрашиваешь, что случилось?» Тренер в бешенстве замахал руками, показывая на советских боксеров, одетых в фирму. «Это вы сейчас уже не мне будете рассказывать, что случилось, что за хрень на вас надета, я вас спрашиваю, отвечать». Но отвечать Григорию Семеновичу никому из нас не пришлось. В коридоре послышалась громкая немецкая речь, и в номер вошли несколько полицейских. Они с порога беглым, но цепким взглядом осмотрели нас и начали быстро что-то объяснять. Григорий Семенович, который на бытовом уровне немного знал немецкий язык, начал нам переводить. «Короче говоря, в этом районе кто-то недавно обнес магазин спортивной одежды, и теперь они ищут, кто это сделал. Они говорят, что это уже не первый случай в городе и, скорее всего, вор, который вытащил шмотки, будет стараться по-быстрому их продать. А самое хреновое, что вот эти курточки и футболочки, которые на вас, это именно из того магазина вещи и есть. Теперь вы понимаете, в какое дерьмо вляпались. Так это что же, они нас подозревают, что ли?» До Славика Колганова, наконец, дошла вся серьезность положения. «А с какой это стати, интересно? У них что, других подозреваемых нет, что ли?» «Значит, нет», — раздраженно ответил Григорий Семенович. «Им виднее, кого подозревать, у них работа такая. Как-то хреново они свою работу выполняют», — нервно усмехнулся Тамерлан. «Непонятно, по какому признаку людей подозревают?» «Непонятно», — вскричал тренер. «Непонятно, говоришь, а вот эти фирменные вещички на вас откуда? Или ты думаешь, что если эти полицейские не понимают по-русски, значит, они еще и слепые, что ли?» «Одну минутку», — проговорил полицейский, беря Григория Семеновича за локоть. «Мы понимаем ваши переживания, но все-таки попросили бы вас держать себя в руках». «Да я-то что?» — безнадежно махнул рукой Григорий Семенович. «Тут уже и без меня все понятно. Итак, на нескольких молодых людях надета одежда, украденная накануне из магазина», — констатировал полицейский, обращаясь к, видимо, менее опытным коллегам. «Сотрудница данного магазина обратилась к нам с заявлением. Свидетели указали, что видели молодых людей, заносивших указанные вещи в сумках в жилой корпус, где в данный момент проживают участники чемпионата Европы по боксу. Таким образом, нам необходимо провести проверку». Отнекиваться было бессмысленно. Если где-то пропали вещи, а сразу после этого обнаружились в другом месте, то полиция вряд ли будет долго разбираться, как они туда попали. А Денис-то каков, а? Вот не зря мне сразу показалось, что он какой-то скользкий тип. Не зря меня не покидало ощущение, что что-то с ним не так. А теперь, значит, из-за этого хитрого дельца почти все мы подпадаем под уголовную статью. Не слабо. Ну хорошо, я не попадаю. Все-таки интуиция у меня сработала хорошо, и я не стал ввязываться в эту авантюру. Поэтому сейчас предъявить мне было нечего. Но и это утешало не сильно. Все равно скандал грозил разразиться нешуточный, и пятно ляжет на всех, независимо от степени участия в нелегальной сделке. При одном произнесении имени у всех сразу будет возникать ассоциация. А, это из тех, которые ворованные вещи скупали. Да, так себе перспективка, если честно. Вот мне и Олимпиада, и чемпионство. С другой стороны, как говорит пословица, не пойман, не вор, а значит, за нашу репутацию еще можно было побороться. Неожиданно шустро это понял и Сеня, вместе с другими пацанами, не успевший спрятать свои покупки и теперь красовавшийся перед полицейскими в новеньком спортивном костюме Adidas. «А с чего вы вообще взяли, что это вещи из тех, что были украдены в магазине?» — с вызовом сказал он, заметно тревожась, но при этом пытаясь придать своему голосу уверенности. «Я, например, ни про какую кражу ничего не знаю. Вот сейчас от вас услышал в первый раз. Ну, Сеня, ну дает. Вот не зря придумали поговорку про чертей в тихом омуте». Сеня идеально подходил под это описание. Обычно робкий и застенчивый, не решающийся лишний раз уточнить даже что-то необходимое, сейчас он вел себя как заправский актер, моментально перевоплотившись в возмущенного гражданина, чье достоинство смертельно оскорбили. Один из полицейских ухмыльнулся и развернул бумажку, на которой оказался список украденных вещей. Поводив по нему пальцем, он нашел нужный пункт. «Костюм Adidas, целиком», – торжествующим голосом произнес он и приблизился к Сене, ища на костюме нашивку с размером одежды. «Размер какой? Ага, ну так я и думал. Вот, пожалуйста, и размер тоже совпадает. И что с того?» Продолжал упорствовать Сеня. «Ну совпадает. У меня что, у одного на всей планете такой размер костюма? Это украденные вещи», — металлическим голосом произнес полицейский. «Слишком много совпадений, Сеня», — сокрушенно покачал головой Григорий Семенович, давая понять, что ситуация безвыходная. «Совпадения, они и есть совпадения», — не моргнув глазом, ответил Сеня. «А я вам заявляю, что лично я ничего ни у кого не крал, а мой костюм честно куплен мной же на мои же деньги». «Ну что ж», — произнес полицейский, — «в таком случае можно нам взглянуть на твои честно купленные вещи поближе? Не сомневайся, если окажется, что они действительно честно купленные, мы тут же все вернем. Хоть сомневайся, хоть нет, а спорить с полицией в любой стране и в любое время было себе дороже». Поэтому Сеня нехотя принялся снимать с себя пресловутый костюм. Правда, здесь обнаружилась одна существенная проблемка. Костюм был ему заметно мал, и при каждом движении мой приятель рисковал его порвать. Сене ничего не оставалось делать, как обратиться ко мне за помощью. «Миш, поддень немножко сзади», — произнес он, поворачиваясь ко мне спиной. И, должен сказать, правильно сделал, потому что сзади и чуть сбоку я обнаружил бирку из того самого магазина, который интересовал полицейских. Я понял, что стоит только этому костюму оказаться в их руках, как Сеня тут же отправится в их машину, и в ближайшие несколько лет мы его вряд ли увидим. Поэтому, бросив взгляд на полицейских и убедившись, что они отвлеклись на осмотр других пацанов, я как можно быстрее и незаметнее оторвал эту бирку и сунул себе в карман. Обыскивать меня не будут, а сбрасывать ее на пол слишком рискованно. Лучше уж я улучшу момент и выброшу ее куда-нибудь без свидетелей. «Это тот самый костюм, который указан у нас в перечне», — объявил полицейский, сверяясь с бумажкой и демонстрируя костюм остальным. «Но на нем нет магазинной бирки», — заметил его напарник. «Ну и что?» — резонно возразил первый коп. «Ее так долго сорвать, что ли? Ты еще чек из кассы магазина спроси. По всем остальным признакам вещь подходит под описание. Так что, дорогой, боксер, собирайтесь. Вы арестованы по подозрению в краже». «Чего?» — взвился Сеня. «По какому еще такому подозрению? В какой такой краже? Да я даже в детстве ни одной конфетки дома не украл, а вы мне про какой-то костюм». «То, что у вас было или не было в детстве», — спокойно проговорил полицейский, — «с этим пусть разбираются органы в вашей стране. А нам вы лучше расскажите, где остальные украденные вещи. В списке пропавших вещей гораздо больше, чем на вас и других здесь присутствующих. Вы их уже успели кому-то продать? Кому? Имена, данные, местонахождение покупателей? Каких еще покупателей?» — в отчаянии закричал обескураженный Сеня. «Вот и мы именно об этом спрашиваем, что у вас за покупатели», — повторил немецкий страж порядка и, обращаясь к остальным пацанам, добавил: «А вы тоже снимайте ваши вещички и давайте их сюда. Сейчас все вместе поедем в участок». Пацаны начали нехотя снимать с себя такие желанные фирменные шмотки. По их лицам было видно, какой трагедией для них было с ними расставаться. Мало того, что это была одежда мечты, так за нее еще пришлось уплатить немалые деньги. Но деваться им было некуда. «Послушайте», — миролюбиво заговорил Григорий Семенович, глядя на растерянных подопечных, — «но ведь наши ребята – спортсмены, а не преступники. Мы приехали, чтобы участвовать в чемпионате Европы. А что, спортсмены не бывают преступниками?» — приподнял бровь полицейский. «Или вы считаете, что преступники заканчивают какой-то свой криминальный институт и идут работать согласно специализации в дипломе? Каждый преступник в обычной жизни кем-то является. А уж сколько случаев, когда чемпионов на чем-то ловили. Но это какое-то недоразумение», — в сердцах воскликнул Григорий Семенович. «Я отлично их всех знаю, никто из них в жизни никогда бы на такое не решился. Нам, если честно, все равно, что вы думаете по этому поводу», — равнодушно ответил полицейский. «Налицо факты. Украденные в магазине вещи обнаружились непосредственно на ваших спортсменах. А вот как они на них оказались, с этим мы и будем разбираться. Объективно, с соблюдением всех требований закона, в этом можете не сомневаться. Но ведь парень вам уже сказал, что честно купил свой костюм», — воскликнул Григорий Семенович с такой горячностью, как будто он и сам уже поверил в версию Сени. «Мало ли кто что сказал», — пожал плечами полицейский. «У нас на допросах знаете сколько всего рассказывают, такие бывают истории, романы можно писать. Вы лучше скажите, у этого вашего парня, который якобы купил свой костюм честным образом, со зрением все в порядке?» «Ну да», — не понял Григорий Семенович. «Мы же все без исключения проходим медкомиссию, тем более перед соревнованиями. А почему вы спрашиваете, при чем тут его зрение?» «А при том», — пояснил полицейский, — «скажите, пожалуйста, если у него все в порядке со зрением, то почему же он тогда не купил спортивный костюм своего размера? Ведь тот костюм, который он сейчас с себя снял, чуть ли не на два размера меньше, чем ему нужно. Где, спрашивается, были его глаза? Или это такой советский способ заставить себя похудеть, покупать одежду на два размера больше? В наших магазинах его размер можно найти без труда, он самый обычный». «Да какая вообще разница, какой размер?» – воскликнул Тамерлан. «Ну объясните, ну когда бы мы успели ограбить этот ваш магазин?» «Действительно», – подхватил Славик Колганов. «Я не знаю, конечно, где он тут у вас находится, но ведь нам в любом случае нужно было бы дойти до него, улучшить момент, когда нас никто не будет видеть, сорвать с прилавка все эти вещи, незаметно пронести их сюда. Как бы мы, интересно, все это смогли провернуть, если у нас тут на чемпионате каждая секунда расписана?» «Вот именно», — поддакнул Тамерлан. «И неужели бы ни на входе у охраны, ни у наших тренеров не возникло к нам никаких вопросов? Ограбить магазин можно и ночью», — заметил полицейский. «Ага», — невесело усмехнулся Славик. «Кто бы нас еще ночью отсюда выпустил?» «Еще раз повторяю», — с монотонностью робота проговорил полицейский, — «во всех деталях произошедшего мы будем разбираться уже не здесь. Будет расследование, затем суд. Вот там-то, с учетом всех обстоятельств и показаний, и будет вынесено решение. А пока что некоторым из вас придется временно сменить место жительства». При слове «суд» Тамерлан неожиданно вздрогнул. «Да за что под суд-то?» — воскликнул он. «Мы же вам объясняем, что ни при чем. Это нормально вообще, невиновных людей под суд отдавать?» — возмущенно крикнул Славик Колганов. «Хоть одно бы доказательство привели, что вещи украл кто-то из нас. Эти доказательства в данный момент надеты на вас», — невозмутимо заметил полицейский. «Да поймите вы, Григорий Семенович, видя, что никаких доводов больше не остается», — не выдержал и повысил голос. «Наши спортсмены не воры. Преступником был кто-то другой. А вот кто именно был преступником, мы и будем выяснять», — парировал полицейский. «Так что давайте-ка не будем тратить время попусту. Тем более что из всего, что вы говорите, я понимаю в лучшем случае 2/3, если не половину. А в участке мы вызовем переводчика и побеседуем спокойно». На Григория Семеновича было жалко смотреть. Вид у него был раздавленный. Еще бы, он привез своих воспитанников покорять чемпионат Европы, а вместо этого их почти что в полном составе грозятся посадить по уголовной статье. А тут еще этот языковой барьер. Все-таки немецкий Григория Семеновича и вправду был далек от идеала, поэтому объясняться приходилось отчасти на пальцах. Неудивительно, что полицейский мог и не понять каких-то слов. «Черт, вот эта ситуация. Что я могу сделать, чтобы как-то помочь пацанам?» — напряженно думал я, когда вся процессия с полицейскими, боксерами и Григорием Семеновичем отправилась в участок, оставив меня в номере в гордом одиночестве. Впрочем, вопрос был риторическим. Как ни придумывай, но ответ на него мог быть только одним. Нужно было срочно найти настоящего вора и предъявить его полицейским. Только тогда можно было надеяться, что Сеню и остальных пацанов отпустят на свободу. Я вскочил и побежал в комнату Дениса. Тот открыл мне дверь без малейшего удивления на лице, как будто ждал, что я вернусь. «А, решил все-таки прибарахлиться?» — с улыбкой протянул он. «Я же говорил, что пожалеешь. Сейчас ты у меня, скотина, жалеть обо всем будешь», — угрожающим тоном отозвался я, заталкивая его обратно в комнату. «Где твой приятель? Улих или как там его по-настоящему?» «Улих», — непонимающе пробормотал Денис. «А ты чего?» «Ничего». Я хорошенько встряхнул его за грудки. «Я спрашиваю, где он?» «К себе ушел», — ответил Денис. «Он здесь же живет, на этаже». «А зачем он тебе?» «Зачем?» — взревел я. «А ты в курсе, что он вор и все шмотки украл?» Ты в курсе, что полиция ищет магазинных воров? Нет, нет, Денис отчаянно замотал головой. Я ничего такого не знаю. Да что ты говоришь? Не знаю, издевательским тоном передразнил его я и замахнулся на него кулаком для острастки. А в подельнике к нему пошел, чтобы просто другу помочь? Да, нет, ну зачем же так? Попытался улыбнуться он. Он мне хороший процент пообещал. Чего ты сразу подельники-то? Ну ты же сам понимаешь, деньги-то ведь никогда не лишние. Конечно, с готовностью согласился я. Настолько не лишние, что ты с радостью влез в уголовку. Такой был хороший процент. Да, да нет, ну какую уголовку? Сам подумай, возмущенно отозвался Денис. Он мне говорил, что купил все вещи на распродаже с огромными скидками и теперь хочет на этом навариться. Вот и все. Да если бы я знал, что это краденое, да я бы, клянусь, никогда даже близко. Значит, так, прервал я сбивчивую речь Дениса, сейчас мы пойдем к этому твоему улиху и ты мне помогаешь отвезти его в полицию. Но, попробовал было возразить Денис, никаких но, снова оборвал его я, они забрали моего друга и подозревают его в краже. И тут мне уже все равно на ваши расклады, чтобы спасти друга, я что угодно сделаю. Поэтому, если ты вместе со своим улихом хочешь остаться невредимым, сделаешь все, как я сказал. Понял меня? Понял, с обреченной миной произнес Денис. Улих сидел в своей комнате с довольным видом и медленно, смакуя, пересчитывал купюры. Я тебя слушаю, ледяным тоном проговорил я, закрыв за собой дверь и выставив Дениса на всякий случай вперед. Улих непонимающе переводил взгляд с меня на Дениса и обратно. Он все знает про магазин. Печально пояснил Денис. На лице Улиха высветилось умоляющее выражение, с которым в детективах всякие мелкие подлецы просят героя пощадить их. «Так я же не для себя», — еле слышно произнес он. «Да», — едва заметно усмехнулся я. «А для кого же? Голодающих Африки решил накормить? Зачем Африке?» Так же тихо отозвался Улих. «Понимаешь, у меня мама больная, работать не может. А еще у меня сестренка маленькая есть, в первый класс вот пошла». «Сестра хочет спортом заниматься и так же, как ты, на чемпионатах выступать. Только ты же сам знаешь, как дорого все стоит, и форма, и на занятия записаться, и все остальное. А больше у нас никого и нет, мы все втроем живем на мамино пособие, да вот мне еще иногда удается кое-что заработать». В общем, Улих помолчал, глядя в окно. «Я действительно ограбил тот магазин. Я хотел обеспечить сестренку всем, что ей нужно для ее спорта. Кто знает, может, другого шанса у нее и не появится, а кто, как не старший брат, должен ей дать этот шанс. Это правда, поймав мой вопросительный взгляд, подтвердил Денис. У него действительно очень тяжелая ситуация в семье. Если бы не сестра, он бы ничего подобного никогда не натворил. Вот же сюжетец, а, похоже, этот Улих не врал. Вряд ли он был таким выдающимся актером, чтобы даже пустить слезу, рассказывая в подробностях о своей талантливой сестренке. Но что же тогда получается? Если я сейчас сдам Улиха в полицию, то девчонку отправят в детский дом. А уж она-то точно была здесь ни при чем. Ребенок никогда не виноват в том, что творят его взрослые родственники. Значит, так, немного подумав, объявил я. Сейчас мы втроем собираем оставшиеся вещи и относим их обратно в магазин. Но, начал был Улих. Я не договорил, сказал я. Мы относим их в магазин, а потом идем в полицию, где ты и повторяешь все то, что поведал мне только что, и только попробуй о чем-то умолчать. Они освобождают наших ребят, а дальше уже разбираются с тобой. Либо же с тобой буду разбираться я и не так, как они. Понятно излагаю? Понятно, грустно кивнул Улих. Чтобы собрать оставшиеся в номере вещи, нам понадобилось не больше пары минут. И вот мы уже подходим к дверям обворованного магазина. Хм, а мы сюда действительно не успели бы добежать, подумал я, разглядывая явно немного поредевшие витрины и прикидывая расстояние от нашего жилого корпуса до этих дверей. Переводи, приказал я Улиху и, обращаясь к продавщице, недоуменно уставившейся на нас, начал объяснять. Уважаемая фрау, это часть вещей, которая была украдена из вашего магазина. К сожалению, произошло недоразумение, из-за которого могут пострадать молодые талантливые спортсмены из Советского Союза. Их ошибочно приняли за преступников, хотя никакого отношения к этому ограблению они не имеют. И вообще мы приехали в вашу страну, чтобы участвовать в чемпионате Европы по боксу. Ау, только и могла вымолвить изумленная продавщица. Чемпионат это здесь, недалеко, слышала. Именно, подтвердил я. и теперь полицейские считают, что вещи из вашего магазина украли именно мы. Хотя на самом деле мы узнали об этом печальном происшествии час назад все от тех же полицейских. «Ау, майн гот», – проговорила продавщица. «Но я не указывала им ни на каких подозреваемых, я вам даю честное слово. Я понимаю, что это не ваша вина», – сказал я, «но, к сожалению, получилось как получилось. В данный момент наши ребята находятся в полицейском участке в качестве подозреваемых в ограблении магазина. И что же теперь делать?» – растерянно спросила немка. «Мы предлагаем вам договориться», – как можно более миролюбивым тоном продолжил я. «Мы в течение сегодняшнего дня возвращаем вам оставшуюся часть вещей, а вы забираете ваше заявление из полиции. Это единственный вариант, который позволит и вам возместить ущерб, и нашим парням не пойти под суд за то, чего они не совершали». «Но как же?» Продавщица все еще не вполне понимала, что происходит. «А мы, не давая ей опомниться, говорил я, сразу после завершения соревнований придем к вам всей советской делегацией и каждый купит что-нибудь уже официально. Таким образом, у вас за один день получится много продаж. Как вам такая сделка?» На шокированную и ограблением, и последующим моим предложением фрау, кажется, особенное впечатление произвело обещание массовых покупок. Запад все-таки оставался Западом, хоть и в социалистическом варианте. «Что же, нам-то это было только на руку». «Ну хорошо, я согласна», – наконец выдавила из себя продавщица. «Это хорошее предложение». «Еще бы», – с готовностью подтвердил я. «Ну а раз вы согласны, приглашаем вас присоединиться к нам». «Куда?» – снова не поняла продавщица. «Зачем? Как зачем?» – удивился я. «Мы же договорились, что вернем вам вещи, а вы заберете свое заявление. Мы как раз направляемся в полицию. Попросите коллегу подменить вас в случае необходимости и пойдемте». Видимо, с этой немкой давно никто не разговаривал в таком тоне, не терпящем возражений, потому что она охотно соглашалась на все, что я ей предлагал и, кажется, даже не пыталась вникнуть в суть происходящего, воспринимая все как должное. «Ну и хорошо», — подумал я, — «нам же лучше. Миша, ты что, решил сюда местных жителей подтянуть, чтобы они поагитировали за советских боксеров?» Невесело пошутил Григорий Семенович, увидев всю нашу компанию в коридоре участка, где сам он нервно прохаживался перед дверью кабинета. «Так этот номер не пройдет, воров тут не любят, а в том, что вещи украли наши пацаны, их, похоже, не переубедить. А мы все-таки попробуем», – парировал я. «В каком кабинете находятся наши?» Решительно распахнув дверь, на которую указал Григорий Семенович, я увидел наших боксеров во главе с Синей, которые с обреченным видом смотрели на полицейского. Тот же, в свою очередь, что-то монотонно зачитывал им с инструкцией по-немецки, делая паузы для того, чтобы переводчик успел донести до них смысл прочитанного. Увидев нас, он поднял голову и спросил: «В чем дело?» «Дело в том, что мы раскрыли для вас преступление», — бодро отчеканил я и ткнул локтем Улиха. «Ну давай, старший брат, твой выход». Улих помялся и, сделав шаг вперед, негромко произнес: «Это я ограбил тот магазин и вынес оттуда спортивную одежду». Глава 6. Выпученные от изумления глаза всех присутствовавших надо было видеть. Переводчик, боксеры, Григорий Семенович, все уставились на Ульриха с таким выражением лица, как будто он объявил, что сейчас мы все полетим на Марс. Особенно растерянными выглядели полицейские, чья версия с ограблением магазина советскими спортсменами на их же глазах рассыпалась в прах. Григорий Семенович, который изначально взял на себя роль дипломата, старающегося уладить конфликт, тоже молчал, застыв с открытым ртом, как рыба на берегу. Хотя, в принципе, сейчас был именно его выход. Раз уж настоящий преступник не просто обнаружился, но и сам явился с повинной, то прежних подозреваемых необходимо было отпускать. Но, похоже, в данной ситуации он, потрясенный всеми событиями последних часов, тоже не был способен произнести что-то осмысленное. «Пришлось мне снова брать решение проблемы на себя. Господа полицейские», — заговорил я, показывая глазами переводчику, чтобы он тут же переводил мою речь на немецкий. «Мы только что побывали в магазине, в котором произошла эта ужасная кража. Вот рядом с нами та самая продавщица, которая написала заявление о случившемся. Она может подтвердить, что мы договорились о мирном разрешении конфликта и готова свое заявление отозвать. Фрау, подтвердите, пожалуйста», — обратился я к ней. «Да, действительно», – взволнованно заговорила женщина. «Большая часть ущерба магазину уже возмещена, остальная часть, согласно нашим договоренностям, будет возмещена при первой же возможности, то есть сразу же после того, как наших ребят отпустят и они смогут вернуть вещи», – вставил я. «Поэтому», – продолжила продавщица, – «я хотела бы аннулировать свое заявление и отказаться от всех претензий в адрес того, кто это сделал, то есть, исходя из ваших слов», медленно проговорил ошарашенный полицейский, который руководил процессом. «Получается, что претензий у вас нет и пострадавшей вы себя не считаете?» «Так, совершенно верно», — подтвердила продавщица. «Тогда выходит, что пострадавшей стороны здесь тоже нет», — резюмировал полицейский. «А если пострадавших в деле нет, то и самого дела, получается, тоже нет». «Получается, так», — недоуменно пожал плечами второй полицейский. «Но вот ваш знакомый», первый полицейский кивнул на Улиха, утверждает, что он все же совершил кражу товаров из магазина. Каковы в таком случае были его мотивы, побудившие это сделать? «Ну, с кем не бывает», — выдал вдруг молчавший до этого Славик Колганов. «Сглупил парень. Со мной, например, точно такого не бывает», — строго посмотрел на него полицейский. «И со множеством других добропорядочных и законопослушных людей, которые не залезают в магазины и вообще не присваивают чужого имущества. Понимаете», – торопливо заговорил я, чтобы Славик снова чего-нибудь не ляпнул, и, не дай бог, все не испортил, у парня очень тяжелая ситуация в семье. Он, его маленькая сестренка и больная мама живут на одно пособие, а девочка очень хочет профессионально заниматься спортом, но стоит это очень дорого. Вот он и решился на этот, безусловно, плохой поступок. «А вы его адвокат, что ли?» — вскинул на меня брови полицейский. «Он сам за себя не может рассказать, так, а чего же тут еще рассказывать-то?» — подал голос Улих. «Он все правильно вам объяснил, все так и было, и вы сейчас сожалеете о содеянном», — со скептической усмешкой произнес полицейский. «Сожалею», — охотно кивнул Улих, — «и клянусь вам, что если бы не крайне тяжелая ситуация в семье, я бы никогда...» «Ну ладно», — оборвал его полисмен, — «про семью мы уже слышали, лучше объясните мне, почему за вас, местного жителя, так рьяно заступаются наши гости из Советского Союза? У вас с ними какие-то личные отношения?» «Никаких», — удивленно ответил Улих. «Мы с ними и познакомились-то только сегодня, и то вскользь. Дело в том», — снова вмешался я, — «что все мы, участники чемпионата Европы по боксу, как вы, должно быть, знаете, соревнования будут проходить буквально в эти дни. Естественно, что ко всему, что связано с этим чемпионатом и всеми его участниками, будет приковано пристальное внимание международной прессы». «Да, собственно, оно уже приковано, наверняка во многих газетах уже даются анонсы и ведутся первые репортажи о подготовке к турниру». «И что вы хотите этим сказать?» — подозрительно посмотрел на меня полицейский. «Я хочу сказать», — спокойно ответил я, — «что если информация об этом неприглядном происшествии просочится в прессу, то разразится международный скандал». «Да что вы говорите, прямо-таки международный скандал? Немного ли вы на себя берете?» — усмехнулся полисмен. «Вы что, такие знаменитости?» «А знаменитости мы или нет, здесь ни при чем», — с достоинством ответил я. «Писать-то об этом будут не потому, что это именно мы. Посыл у журналистов будет совершенно другой. Дескать, посмотрите, как только этих советских спортсменов выпустили за границу, так они сразу начали вести себя как дикари и совершать преступления против добропорядочных граждан». Полицейский молча слушал меня, ни одним мускулом не выдавая своего отношения к тому, о чем я говорил. «Тогда я решил зайти с козырей. А главное», — с жаром добавил я, — «поднявшийся скандал ведь коснется и вас в том числе». «Нас?» — удивленно приподнял брови полицейский. «Это еще с какой стати? Ваш приятель заявит, что воровал одежду по нашему приказу, что ли? А он знает, что за такие шуточки полагается по нашим законам». «Да нет же», — терпеливо продолжал объяснять я, — «речь идет не о клевете или оговоре, а о том, что из всего прочитанного многие сделают вывод. Местная полиция работает из рук вон плохо, потому что как еще можно оценить их работу, если в самом центре города, в месте притяжения туристов и проведения таких масштабных мероприятий международного уровня, происходят такие дерзкие ограбления? И я больше чем уверен, что у вас найдется пара-тройка прощелых журналистов, которые с жадностью ухватятся за эту тему и начнут ее использовать в каждом своем материале. А то еще, не ровен час, и журналистское расследование запустят по этому поводу. Поднимут какие-нибудь ваши неудачи за последние годы, переберут всех, кто работает на данном участке, станут полоскать ваши имена в прессе, добиваясь отставки. То и дело будут кричать, мол, что за сотрудники работают в нашей полиции, как они могли допустить такой позор. И при этом им невозможно будет ничего возразить, потому что они-то будут упирать на международную репутацию вашего государства. Вы представляете, во что это все выльется? Вот скажите честно, оно вам надо? Полицейский вздохнул и задумался. Видно было, что в нем борются два соблазна. Довести дело хоть до какого-то конца, посадить преступника и оказаться в своих глазах и в глазах коллег ловким сыщиком, и избежать того шума в прессе, о котором я ему только что так красочно поведал. А я, конечно, немного приукрасил для убедительности, но в принципе все, о чем я говорил, вполне могло произойти. Бывали случаи, когда из-за таких вот случайно поднятых на поверхность истории люди и должности теряли, и в тюрьму садились надолго. И полицейский понимал это еще лучше, чем я. «Ну ладно», — наконец произнес он, — «если заявление отозвано, так и быть, идите отсюда все. Только постарайтесь больше ни в какие истории не попадать, а то завтра выяснится, что у кого-то младший брат хочет музыкой заниматься, и ему скрипку купить ни на что». Мы вежливо заулыбались и, как говорится, организованной толпой покинули участок. «Ну ты, Мишеня, и дипломат», — облегченно улыбнулся Григорий Семенович. Такую вдохновенную речь им тут выдал. И главное, все по делу. Я бы так быстро не сообразил. Да, тебе бы не в бокс, а куда-нибудь переговорщиком бы идти, поддакнул Славик Колганов. Или, действительно, адвокатом каким-нибудь. Честно скажу, не знаю пока еще, какой ты боксер, но язык у тебя подвешен, будь здоров. Мишка у нас такой, да, гордо заметил Сеня. Он, знаете, в каких ситуациях с людьми умеет договориться. Сень, хорош, оборвал его я. Мне никогда не нравились эти хвалебные речи в мой адрес, а сейчас-то они были и вовсе не очень уместны. Ты, между прочим, сам сегодня здорово себя проявил, я от тебя тоже такого не ожидал. Да ладно, покраснел Сеня. Хорошие вы ребята, я смотрю, подала голос продавщица, которая до этого момента, казалось, внимательно прислушивалась к нашему разговору, хотя ничего по-русски и не понимала. Это очень здорово, что вы зашли ко мне и я смогла забрать заявление, а то ведь пострадали бы невиновные люди. А вам на чемпионате выступать надо, и потом еще домой ехать. Хорошие люди всегда сумеют между собой договориться, с достоинством ответил я. Слушай, откуда ты всех этих знаний-то понахватался? Поинтересовался Тамерлан. Каких еще знаний? Переспросил я. Ну, про их журналистов и все такое, пояснил казах. Откуда ты знаешь, о чем они тут пишут? Так, сейчас опять главное, не сморозить что-нибудь про интернет и желтую прессу, подумал я, делая вид, что увлечен созерцанием немецкой улицы. Так это же естественно, стараясь тщательно подбирать слова, объяснил я. Ну вот припомни, о чем у нас пишут, если что-то случилось. Ну, там, кража какая-нибудь крупная или растрата казенных средств. Сразу начинают выяснять, а кто был начальник, а кто допустил, а как к нему относились на работе, в партичейке и так далее. Думаешь, у них здесь как-то принципиально по-другому? Ну вообще да, согласился Тамерлан. Похоже, мое объяснение его вполне устроило. Ладно, ребята, подала голос продавщица, когда мы поравнялись с дверями ее магазина. Мне пора на работу. Желаю вам успешных выступлений на чемпионате. Всем ауфидерзин.